Князь совсем не изменился с тех пор, как фельдмаршал видел его в последний раз. Тогда группа армий «Степь», которой командовал Ангимунд, покинула фронт под Диштом и Ургенчем, чтобы двинуться на соединение с Иштуганбеем, идущим на Баткубе. На том фронте блицкриговцев заменяли войска Гюрайбея, рвавшегося отомстить народникам за поражение под Саракамышем. И плевать было Гюрайбею на то, что разбивший его генерал Невер Алешев давно уже сбежал за границу. Он просто жаждал мести, кому, все равно. Не думал тогда, Риборг Ангимунд, что снова доведется ему повидаться с князем Махсаджаном, и ничуть не переживал по этому поводу. Заносчивый, наглый, спесивый, привыкший к тому, что ему подчинаются, князь всегда действовал фельдмаршалу на нервы, и он никогда не признался бы себе, что происходит это от того, что и сам Ангимунд привык вести себя точно так же. Вот и сейчас князь Махсаджан стоял перед Иштуганбеем прямой, будто копье проглотил. Золоченый парчи халат со следами частых чисток выглядит все так же великолепно. Меховая шапка ничуть не пострадала за месяцы войны. Поверх широкого кушака кожаный ремень с саблей и револьвером в кобуре. Как и прежде, князь отдавал предпочтение кацуолской модели. «Князья Великой Степи в моем лице», — говорил Махсаджан, и Ангимунду стало понятно. Он пришел как раз к началу проникновенной речи, выражая тебе, Иштуганбей, свое недовольство. Мы вместе дрались против народников прежде и славно побили их при Гякчии. Но теперь наши цирики и ополченцы из наших уделов продолжают марш на Баткубе. Они дерутся каждый день с конницей врага и солдатами недостойного, имя которому Щикарь. Скоро мы будем штурмовать сам город. Но вы не торопитесь больше помочь нам. Или твои солдаты устали больше наших цириков. Быть может, нам тогда тоже стоит остановиться, не дойдя половины дня до Баткубе, разбить лагерь и дождаться тебя, Иштуганбей. Похоже, Махсаджан был так увлечен своим монологом, что даже не заметил, как в штабной шатер Иштуганбея вошел фельдмаршал Ангимунд. А тот и не спешил афишировать свое прибытие. Очень хотелось поглядеть, что станет отвечать командующий Бейликов. Станет ли валить вину на Ангимунда, посоветовавшего ему бросить степняков на город, или же попросту проигнорирует слова Махсаджана. Исходя из этого, фельдмаршал собирался строить все свои дальнейшие отношения не только с Иштуганбеем, но и с князьями Великой Степи, которых тут представлял Махсаджан. Иштуганбей, слушавший гневную речь князя, сидя в походном кресле, поднялся навстречу Махсаджану. Он не мог не заметить, как в шатер вошел Ангимунд, однако сделал вид, будто этого не произошло. Все внимание командующего армией Бейликов было сосредоточено на князе Великой Степи. А разве не могут дети степи сами взять Баткубе? Без моей помощи. Я видел, как вы дрались с народниками под Гякчием. Видел, какими орлами вы были там. И я велел своей армии остановиться. Многие ретивцы в моем штабе говорили мне, иди вперед, Иштуганбей, веди армию на Баткубе. Поспеши туда, Иштуганбей, успей разделить славу с воинами Великой Степи. Ведь им ничего не стоит взять город без нас. А как же наша слава? Нет. Вот что ответил им я, этому не бывать. Никогда Иштуганбей не гонялся за легкой славой. Пускай князья берут Баткубе, это их законный трофей. Они заслужили его своей отвагой под Гякчием. И что же теперь, князь Махсаджан? Где отвага князей Великой Степи? Куда пропала? Или вы оставили ее под Гякчием? Я завтра же двину свои войска на Баткубе, раз вы решили, что не сможете взять его без моей помощи. Риборг Ангимунд не мог сейчас видеть породистого лица князя Махсаджана, однако был уверен, что оно побелело от гнева. Никто и никогда не посмел бы обвинить его в трусости, а заодно еще и бросить это обвинение всем остальным князьям, от лица которых говорил он. Однако сейчас он сам дал в руки Иштуганбею лучший козырь. Он ничего не мог ответить на эти почти открытые обвинения в адрес всей армии князей Великой Степи. Ангимунд заметил, с какой силой сдавили сильные пальцы князя рукоять неизменной плети, того и гляди захрустит дерево под пальцами. «Я передам князьям», наконец после почти минутного молчания сумел выдавить из себя Махсаджан, «твои слова, Иштуганбей». Он развернулся на каблуках и, едва не сметя Ангимунда, вышел из шатра. Однако фельдмаршала заметить все же успел, мазнул по нему испепеляющим взглядом. Он и прежде недолюбливал блицкриговца, теперь же тот стал свидетелем его величайшего унижения. Он стал практически кровным врагом князя Махсаджана, вот только сам этого не знал. Стоило только князю Махсаджану покинуть шатер, как в нем тут же стало намного просторнее, как будто князь занимал куда больше места, чем положено одному человеку. Иштуган-бей сел обратно в свое кресло. Вскочившие, когда он поднялся на ноги, офицеры штаба последовали за ним. Сел и Ангимунд, как обычно, не дожидаясь каких-то особых приглашений. «Ваша идея остановить войска, фельдмаршал», тут же напустился на него говорливый сверх меры Аздемир Эфенди, «привела к большой ссоре с князьями Великой Степи. Вы думаете, Махсаджан первый посланец от них?» Ангимунд отлично знал, что не далее как третьего дня в этом самом шатре побывал княжич Данхар, выразивший недоумение по поводу остановки войск Порты и Блицкрига. А до того была еще пара гонцов, принесших вести с поля боя и желавших знать, когда оторвавшиеся войско степняков нагонят их неторопливые союзники. «Моя вина лишь в том, что я переоценил степняков». Ангимунд обращался нарочито только к Иштуган-бею, хотя вроде бы отвечал на упреки, высказанные его адъютантом. «Я считал, что к этому времени они не просто завяжут бои на окраине Баткубе, но вообще возьмут город и учинят там резню. Они же не сумели даже подойти к городу на десяток километров. Их продвижение почти остановилось. Значит, мы потеряли время», — заметил Аздемир Эфенди. «Минимальную возложенную на них задачу», — продолжил, как ни в чем не бывало, Ангимунд, «степняки все же выполнили. Они измотали врага, сильно потрепали его, а в самом скором времени разведают для нас оборонительные рубежи Баткубе. Если, конечно, не сметут их после той публичной выволочки, что я устроил тут князю Махсаджану», — заявил Иштуган-бей. «Они из кожи вон полезут, чтобы доказать свою смелость. А это то, что нам от них и надо. Завтра народников в Баткубе ждет такой бой, что они позабудут Гякчи». Фельдмаршал Риборг Ангимунд позволил себе усмехнуться. Иштуган-бей знал далеко не все о предстоящем штурме Баткубе, в отличие от него. «Начался тот страшный день необычно. Для начала мне пришлось вместо ставшей уже привычной летучки садиться в знакомое авто, за рулем которого сидел Санцислав. Он весело подмигнул мне и помахал рукой, садись, мол, автомобиль был тот же самый, на котором мы примчались на кладбище останавливать резню. Вот только заднее сиденье у него было снято, а внутри стоял на поворотном станке пулемет. Еще один торчал сзади и за ним залег уже знакомый мне по той же истории на кладбище Гачимгер. А тебе, Ратимир, уже слава идет по всему фронту», — усмехнулся Санцислав, когда я забрался в кузов его превращенного в пулеметную летучку авто, как о первом пулеметчике. «Вот я потребовал тебя себе в экипаж. Так скажу честно, отпускать тебя не очень-то и хотели из прежнего. Пришлось надавить авторитетом уполномоченного. Даже не знаю, пожал плечами я. Вроде делал свое дело, как все. Значит, делал его лучше других. Становись за пулемет, времени мало». Я быстро забрался в кузов. Встал привычно к пулемету, взялся за потемневшие от времени и частого лапанья деревянные рукоятки. Залегший рядом Мгер пробурчал что-то, но я не понял, относится ли это ко мне, а потому отвечать не стал. Санцислав нажал на педаль газа, и авто рвануло по улицам Баткубе, разбрызгивая грязь колесами. «Драка сегодня будет страшной», не оборачиваясь, кинул за спину Санцислав, потому всех и привлекли. «Даже вот мой автомобиль под ружье поставили, вчера чуть не полночи укрепляли кузов и рессоры меняли. Степняки как будто с ума посходили. Несутся на город лавы и дороги перед собой не разбирают. Два эскадрона смели подчистую, бой шел не больше 5 минут. И выживших нет. Сегодня они должны уже до окраин Баткубе добраться. И какая у нас задача? Булавочные уколы. Рейды вместе со сводным эскадроном. Будем отвлекать на себя степняков и загонять их под огонь наших пулеметов и артиллерии с коцуолтских крейсеров. Союзники, наконец, решили помочь всерьез», — усмехнулся я. «Еще бы им не помогать, в траншеях на окраине города их солдаты торчат. Мы выехали на окраину Баткубе. Проехали мимо спешно вырытых, однако весьма неплохо укрепленных окопов. Пару раз нас останавливали, и я успел разглядеть и правильно оборудованные пулеметные гнезда, и проволочные заграждения, и даже торчащие из земли короткие трубки минометов. Врагу с наскока Баткубе не взять, это точно. По крайней мере, пока тут стоят коцуолтцы. Эскадрон, с которым нам придется вместе воевать, был не тем, к которому я приписан до сегодняшнего дня. Мне это не слишком понравилось. Все же мы успели спаяться в настоящий боевой коллектив и дрались вместе не один день. Здесь же на притирку к новым товарищам времени просто не будет. А это скверно, еще и потому, что драка, как сказал Санцислав, будет страшной. К эскадрону была приписана еще одна летучка. Правда, всего с одним пулеметом, а это значит, что основная доля работы ляжет именно на нас. Ну да к этому уже не привыкать. Все вроде в сборе, окинул выстроившийся эскадрон наш командир, имени которого я не знал. Ну, тогда, товарищи, ставлю боевую задачу, атаковать врага короткими рейдами, бить и быстро отходить. В затяжные схватки не ввязываться. Если к врагу идет подкрепление, сразу уходим, стараясь заманить степняков на пулеметы или под пушки с неба. Всем все ясно. Так точно, не слишком слаженно ответил эскадрон. Вот и славно. За мной. И мы выкатились из Баткуби. Кавалеристы пустили лошадей убористой рысью, сберегая их силы до поры. Санцислав и водитель второго авто ехали едва на половине нормальной скорости. Почти сразу я увидел на горизонте громадное пыльное облако. А и не думал, что можно подняться столько пыли в степи, окружающей Баткуби. Она казалась мне громадным грязевым болотом. Ведь из-под колес автомобилей и копыт коней эскадрона летели только комья грязи. Однако войско князей Великой Степи подняло в воздух настоящую тучу серовато-желтой пыли. Казалось, сейчас мы въедем в нее, и след наш простынет навсегда. Все сгинем в один миг под копытами степных лошадей, как те эскадроны, о которых говорил не так давно Санцислав. Я гнал от себя предательские мысли, пока мы ехали навстречу туче врагов. Надо просто очистить от них голову, сосредоточиться на деле, стрелять во врагов, когда те попадутся, и стараться не подставлять им спину. Хотя ее мне вроде бы должен прикрывать Мгер, однако о собственной безопасности должен в первую очередь заботиться я сам. Слишком уж яркой была в моей памяти картина гибели пулеметчика, что едва не отправил меня на тот свет. Эскадрон оттянулся на фланг, обходя слева пыльное облако вражеского войска. А когда мы приблизились так, что я уже различал лица врагов, командир выхватил шашку из ножен и громко скомандовал: «В атаку!» И наш эскадрон обрушился на фланг степняков. Коммодор Дадри вернулся на флагман эскадры, линейный крейсер несгибаемый. Ему вовсе не улыбалось и дальше торчать в особняке, занимаемом консулом. Сам консул у коммодора уже в печенках, откровенно говоря, сидел со всеми его заявлениями о том, что надо ждать, ждать, ждать, вечно ждать. С каким удовольствием бы сейчас Дадри поднял свою эскадру в воздух и разнес в пух и прах армию бейликов и блицкриговцев. Те выбрались из предгорий Талыша и были сейчас, как на ладони, громи, не хочу. И не спрятаться им никуда, особенно если накрыть во время марша. Обрушить на головы шагающих солдат пару тонн бомб, а после добавить из пушек и пулеметов. Блицкриг бы может еще и выстоял, а вот бейлики точно разбежались бы. В этом коммодор ничуть не сомневался. А еще лучше вовсе улететь на запад, туда, где дерутся другие. В небе над севером Нейстрии, над Дюнкерке. Посылать во вражеские крейсера и линкоры заряды главного калибра. Сражаться в одном строю с гигантами вроде Колосса и Отмщения. Однако приказы Адмиралтейства приковали коммодора к этому проклятому городу. Его задачей было охранять танкеры, которые никак не насосутся местной нефтью. В то, что консул говорил с ним откровенно, Дадри ничуть не верил. Хотели бы на самом деле спасти баткубинскую нефть, просто отправили бы его эскадру покончить с армией, наступающей на город. Нет, в столице желают максимально ослабить народное государство. То, хоть и союзник, но королю и кабинету оно поперек горла. Народники, конечно, отобьют город обратно, в этом Дадри не сомневался. Однако чего это им будет стоить, да их нефтяная промышленность, доставшаяся в наследство от царя, будет погублена. А это означает очередные кредиты и преференции для верных союзников, Кацуолда, Империи, Нейстрии. Даже такой служака, как Дадри, отлично понимал эти расчеты. Медлит же теперь только из-за катастрофы, случившейся на континенте. В Дюнкерке сейчас собраны тысячи солдат и сотни небесных кораблей, и всем им нужна нефть. Та самая нефть, которую сейчас качали из земли практически прямо в трюмы танкеров. Но качали очень медленно. Коммодор, обратился к Дадри молодой флаг-офицер, оказавшийся тут по протекции влиятельных родственников, орда степняков подходит к городу. Генерал Нитин просит поднять в воздух корабли и аэропланы для прикрытия его солдат. Дайте приказ крейсерам «Карадок» и «Каледон» подняться в воздух и прикрыть солдат Нитина. Использоваться только орудия малого калибра и пулеметы. Сирису в бой не вступать, продолжать наблюдение за небом в штатном режиме. И скорректируйте расписание по эскадре. Экипажам «Карадока» и «Каледона» будет нужен отдых. Есть, сэр, бодро ответил флаг-офицер. От его напыщенности этого лощеного болвана, еще ни разу не нюхавшего пороху, коммодора Дадри тошнило едва ли не сильней, чем от консула. Я только и успевал крутиться, будто заведенный. В глазах потемнело от количества врагов. Пулемет пошел в разнос, я почти не отпускал спусковую клавишу, поливая степняков длинными, во всю ленту, очередями. Кожух водяного охлаждения исходил горячим паром. Я понимал, что скоро оружие просто не выдержит такого варварского обращения и превратится в бесполезный кусок раскаленного металла. Однако выбора у меня просто не было. Кругом враги, прекрати стрелять, и нам конец. Внизу грязно ругался, как мне показалось, сразу на нескольких языках Дашнакмгер. Его пулемет тоже почти не замолкал. Он, как и я, переставал стрелять лишь для того, чтобы заправить в него новую ленту, точнее диск. Это у меня имперский пулемет с лентой, уложенной для удобства в короба, Амгеру досталась похожая на трубу Котсуолтская модель. Славная машинка, конечно, но не идет в сравнении с имперской. Патроны вышли, крикнул я надсаженным горлом Санциславу. Возвращаться к своим надо. Он даже головы не повернул, только кивнул коротко, мол, понял. И тут же резко выкрутил рулевое колесо. Прямо на нас несся здоровенный степняк с украшенным бунчуком копьем наперевес. Мне сразу же живо вспомнился пробитый пикой насквозь пулеметчик. Однако от этой участи меня спас Санциславу. Он едва не свалил наш автомобиль, заложив невозможный, казалось бы, на пересеченной местности вираж. Острие копья пролетело всего в паре вершков от моего лица. Удержаться на ногах удалось только потому, что я обеими руками вцепился в ручки пулемета. А вот лежавший в кузове Мгер о таких мелочах не думал. Он перекатился в сторону, выхватив из предусмотрительно расстегнутой кобуры пистолет. Трижды выстрелил в степняка. Тот поймал две пули, откинулся в седле, выронив свое длинное копье. Конь тут же умчал его куда-то. Мимо промчался всадник в кожанке, отчаянно отмахивающийся от наседавших сзади степняков. Теперь уже мы с Мгером оба принялись палить по ним, хотя и без особого результата. Наверное, опасались попасть в своего. Санцислав же на невероятной скорости вел наши авто через поля боя. Оно подпрыгивало на кочках, и я смутно подозревал, что часть их вполне могли просить о помощи. Мощным передним бампером он сбивал спешенных степняков, что пытались заступить нам дорогу. Доставало и конным, бампер легко ломал лошадиные ноги. Мы летели сквозь битву, стремясь вырваться из нее, как можно скорее вернуться в город. Однако дорога казалась почти бесконечной. Не раз Санциславу приходилось закладывать невероятные виражи, чтобы не дать очередному врагу врезаться в нас, сбить копьем и лихим сабельным ударом меня. Мы с Мгером отстреливались как сумасшедшие, не жалея патронов к пистолету и револьверу. Санцислав кинул нам свой дробовик, все равно руки его были заняты, и стрелять из него он просто не мог. Отвлекшись еще на секунду, швырнул нам в кузов сумку с патронами. Я подхватил дробовик. С моим револьвером в таком страшном бою делать нечего, не то, что с пистолетом Мгера. У того убойная сила в несколько раз лучше. Правда, стрелять из мощного дробовика оказалось довольно сложно, пришлось уложить его прямо поверх пулемета, иначе с отдачей не справиться никак. Но я быстро приноровился, да и меткости особой это оружие не требовало. Недаром его прозвали окопной метлой. Каждый выстрел буквально сметал с седла степняка. Крупная дробь рвала человеческие и лошадиные тела на куски. Страшное это все-таки оружие. Хуже, наверное, только огнемет. И вот мы, наконец, вырвались из боя. Оказалось, он шел уже почти на окраинах Баткуби. Мы буквально пролетели едва ли полторы сотни сажений, что оставались до первой линии обороны. Проехали вдоль окопов. Увидели своими глазами, как минометы швыряют снаряды в толпу степняков один за другим. В одном месте нам кинули деревянный настил, чтобы мы могли заехать в город. Едва только мы проехали по нему, как солдаты в котсуолтской форме и коротких юбках убрали его обратно. После долго, уже не на такой сумасшедшей скорости катили до пункта сосредоточения. Там нам выдали новый запас патронов к пулеметам и заправили автомобиль горючим. Там же мы увидели первые залпы двух небесных крейсеров Катсуолтской эскадры. Многочисленные пулеметы и орудия малого калибра открыли огонь по надвигавшейся на город орде степняков одновременно. Слаженность – это одно из главных качеств Катсуолтского воздушного флота. Тысячи пуль превращали людей и лошадей в кровавое месиво. Взрывающиеся снаряды подбрасывали их в воздух, будто тряпичные куклы. Рвавшийся к Баткубе кажущийся неудержимым поток остановился. Он буквально захлебнулся в собственной крови. Солдатам генерала Нитина и остальным оборонявшим город силам почти не пришлось ничего делать, разве что добивать раненых степняков с приличного расстояния. Офицеры Нитина это и вовсе сочли чем-то вроде охоты, развлечения настоящих джентльменов. Они делали ставки на тех, кто продержится под огнем из окопов дольше других. Прищелкивали пальцами, когда проигрывали, и радостно потирали руки, когда удача улыбалась им. Хотя ни одному из тех, на кого они ставили, удача, конечно же, не улыбнулась. Всех их рано или поздно находили пули или мины или снаряды малых, но смертоносных для всего живого на земле орудий малых калибров. «Это разгром», — произнес Иштуган-бей, опустив бинокль. «Полный разгром. От войска степняков не осталось и памяти. И кто теперь откроет нам дорогу на Баткубе?» Тут же встрял Аздемир-эфенди. «Вы бы предпочли, чтобы сейчас там гибли солдаты Порты и Блицкрига», — задал встречный вопрос Ангимунд. «Вряд ли наши армии продержались бы дольше под залпами артиллерии с неба. И что вы посоветуете сделать теперь?» — глянул на него Иштуган-бей. «Дождаться возвращения выживших степняков, сбить их в подобие армии и присоединить к вашей кавалерии, а после начать наступление на Баткубе. Но вопрос пушек с неба это не решит. Очень скоро пушек в небе не будет. У Катсуолтской эскадры появится новый, куда более серьезный противник». Ангимунд и сам не был уверен в своих словах, однако показать этого сейчас никак нельзя. Все уверения его зиждились на сообщении, что принес прошлой ночью странный человек. Вспоминать о нем фельдмаршалу не слишком хотелось, хотя бы потому, что он так и не понял, как же этот человек попал в лагерь, и куда делся после. Человек не скрывал лица, однако держал голову так низко опущенной, что разглядеть его в неверном свете пары ламп не представлялось возможным. «Вам послание от культа Герметикум», – прошелестел он, голос, будто опавшие листья. «Завтра в 2 часа пополудни у Катсуолтской эскадры будет чем заняться, и она не сможет прикрыть своими орудиями обороняющихся в Баткубе». Ангимунд, конечно, знал о господствующем, пускай и тайно, в Блицкриге культе герметистов. Он еще хорошо помнил времена, когда этот культ был всего лишь одним из многих, подобных ему организаций мистического толка. Существовал он лишь на пожертвования тех, кто входил в него, и, по сути, предназначался, как считал фельдмаршал, лишь для выкачивания денег из богатых и не очень простофиль. Герметисты не гнушались ничем и никем. Однако со временем они резко пошли в гору, непонятно, почему и из-за чего. И вот не прошло и пары лет, как при генерал-кайзере Блицкрига уже постоянно трется представитель культа, причем в чине статс-секретаря. Он свободно распоряжается генералами из самых знатных, уходящих корнями еще во времена старой империи, родов. Никто не смеет возразить ему, ибо выше него в государстве только генерал-кайзер, который охотно прислушивается к советам герметиста. Да и в ряды ордена, почуяв прямую выгоду от этого, толпами записывается дворянская молодежь, понимая, что это отличный трамплин в их будущей карьере. «Также от лица культа я хотел бы принести вам соболезнование», — продолжил шелестеть опавший листвой герметист. «Вы вряд ли знаете, а потому я буду первым, кто сообщит вам черную весть. В Катсуолде при выполнении миссии, возложенной на него, погиб ваш племянник». Старавшийся держаться как можно невозмутимее, Ангимун так крепко сжал вечное перо, что оно лопнуло и чернила потекли по рукам на лист бумаги. Правда, тот до этого все равно был девственно чист, теперь его пятнали уродливые кляксы разных размеров. Фельдмаршал даже не обратил внимания на то, что руки его и обшлага мундира испачканы. «Прошу просить меня за то, что принес вам эту черную весть», — произнес напоследок неприметный человек, прежде чем выйти из палатки Ангимунда. И вот теперь именно на его словах основывалось утверждение фельдмаршала. Да и большая часть грядущего боя тоже. Однако словам герметистов стоило верить, уж в этом-то Ангимунд имел основания убедиться на личном опыте. Хотя бы во время недавней операции против народников в районе Дишта и Угринча. Даже лучшим шпионам было далеко до осведомителей из герметистов, доставлявших крайне важную информацию. Всегда точно тогда, когда это было нужно. «Ты еще ни разу не ошибался в своих советах», — произнес Иштуганбей, «и потому я следую им. Но пойдут ли твои солдаты в бой вместе с моими?» «Как и было оговорено в плане сегодняшней битвы», — кивнул фельдмаршал, «солдаты группы армии Степь атакуют Баткуби с восточной стороны». «Хорошо», — важно кивнул Иштуганбей и обернулся к своему адъютанту. «Вели моим ленивым собакам готовиться к бою. Скоро они прольют кровь народников». За такое отношение к своим солдатам Ангимун тоже не слишком уважал командующего Бейликов. В каждом слове его сквозили спесь и пренебрежение к тем, кто умирал по его приказу. Имеющий богатый опыт сражений, начинавший простым субалтерном еще до Первой войны, фельдмаршал привык уважать своих солдат и ценить их жизни. Конечно, не раз ему приходилось отправлять на верную смерть целые полки, однако никогда он не назвал даже худших солдат в его армии или группе армии ленивыми собаками. Дежурный офицер крейсера Сирис лениво наблюдал за небом. Синева его была жгучей, что удивительно для поздней осени. Он прогуливался по открытой верхней палубе. Иногда останавливался у телефонных аппаратов, связывающих его с постами наблюдения. В этот момент он отчаянно завидовал матросам, что сидели там. Они хотя бы видели бой, идущий внизу. Пускай Сирис не принимал в нем участия, но ведь поглядеть-то есть на что. Дежурному же офицеру оставалось только гулять по палубе, сунув руки в карманы, чтобы не так мерзли, да слушать долетающие до его ушей отдаленные звуки сражения. Он в очередной раз остановился у телефонного аппарата, подумал пару минут, звонить ли на наблюдательный пункт или ну его, как телефон вдруг издал резкую, пронзительную трель. Молодой офицер даже замешкался на секунду, прежде чем сорвать трубку. «Докладывайте», — рявкнул он, стараясь перекричать ветер. «Над морем обнаружены 5 вымпелов», — протрещало в ответ. «Точных данных нет. Поднимаюсь к вам», — крикнул офицер. «Сказано, сделано». Не прошло и 5 минут, как молодой человек уже оказался около дальномера. Он приник к нему надолго, однако толком ничего разглядеть не смог. Расстояние до появившихся над морем кораблей было предельным для наблюдательного прибора. «Немедленно доложить на мостик», — распорядился офицер. «Есть, сэр», — тут же взял под козырек связанный матрос. Однако стоило только офицеру отвернуться, скроил такую утрированно надменную рожу, что все матросы на дальномерном посту принялись зажимать руками лица, чтобы не рассмеяться. Молодого офицера не слишком-то жаловали в команде именно за его непомерную спесь. Через 5 минут флаг-офицер докладывал об обнаружении эскадры коммодору Дадри. «Поднимайте несгибаемого в воздух», — тут же велел он, — «и прикажите Карадаку и Калидону разворачиваться с нами в ордер для отражения воздушной атаки. Осмелюсь заметить, что в таком случае они не смогут прикрывать своими орудиями войска генерала Нитина», — заявил флаг-офицер. Он будто намеренно выводил коммодора из себя. «Это так и есть», — кивнул Дадри. Однако пояснять свой приказ не стал. Много чести для простого флажка. Его задача исполнять приказы, а уж разбирается в них пускай сам, разжевывать ему все коммодор вовсе не собирался. Глава 6. На эволюции Кацуолской эскадры в небе обратили внимание все, кто не был занят сейчас сражением со степняками. Хотя войско князей было практически разгромлено, и сейчас в беспорядке отступало. А если уж честно, то бежало без оглядки, спеша убраться подальше от падающих на голову снарядов и длинных пулеметных очередей. Однако армия бейликов и союзных им блицкриговцев уже перешла в наступление. Медленно двинулись вперед пехотные цепи, открыли огонь орудия полевой артиллерии. Этим как будто наплевать на эскадру в небе, заметил Санцислав. Идут уверенно, даже как-то слишком. Как будто не видели, что сталось со степняками, кивнул я. Странно это, от бейликов, наверное. Такого еще можно ожидать, они людей не считают. Но Блицкриг, другое дело. Там военные грамотные и рациональные. Просто так солдат гробить сотнями не в их стиле. Значит, стоит ждать какого-то подвоха. «Эй!» — крикнул Мгер, перебивая Санцислава. «На небо гляньте, корабли разворачиваются». Мы все тут же задрали головы, включая и парня в пропитанной бензином робе, который заправлял сейчас наш автомобиль. Он и не заметил, как шланг выскользнул из горлышка бака, и теперь бензин льется ему прямо на штаны. Громады небесных крейсеров медленно разворачивались. а где-то вдалеке над городом показались палубные надстройки флагмана Катсуолтской эскадры. Он поднимался в воздух. Однако танкеры не спешили вслед за ним, и это меня очень встревожило. «Удирают, сволочи», – прошипел сквозь зубы Санцислав. «Вряд ли», – покачал головой я. «Они бы не бросили солдат в окопах. Не в их правилах, Катсуолт старается своих не бросать. К тому же, танкеры не взлетают, а без них катсуолтцы отсюда не улетят ни за что. Если только совсем уж жареным не запахнет. Это вряд ли», – снова усомнился я. «Сюда должен не меньше, чем весь флот Блицкрига лететь, чтобы они тут же удрали. В ином случае, скорее всего, примут бой. Только с кем?» Я в ответ мог лишь пожать плечами. «Туго нам придется без их пушек», — заметил Мгер. И только тут он обратил внимание на рабочего, так и продолжавшего стоять с раскрытым ртом. «Бензин из его шланга уже успел пропитать землю вокруг нас. Ты что творишь?» — заорал бывший анархист. «Всех нас на тот свет отправить хочешь?» «Да». От вопля его парень тут же пришел в себя. Он быстро сунул шланг обратно, однако бак оказался уже полон и бензин хлынул на борт нашего авто. «Да мы же теперь вспыхнем, как спичка». Пуще прежнего накинулся на рабочего Дашнак, сжимая увесистые кулаки. «Ты саботажник, сукин сын». Мы едва успели перехватить его, прежде чем Мгер и вправду съездил несчастному парню по уху. Вряд ли это пошло бы тому на пользу. «Да закрой ты вентиль, дубина», — рявкнул Санцислав. «Что ж ты стоишь, будто громом пораженный?» Молодой рабочий, наконец, совладал с собой. Он быстро закрутил вентиль. Однако вся земля вокруг нас успела уже основательно пропитаться бензином. Вспыхнуло бы все, и правда, от одной искры. «Придется автомобиль наш толкать», — пробурчал Санцислав. «Заводиться тут — чистое самоубийство». Никому из нас не улыбалось теперь по вине зазевавшегося работяги толкать загруженный патронами к пулеметам и заправленный под завязку автомобиль. Но выбора у нас не было. «Ты давай помогай», — прикрикнул на рабочего Мгер. «Не то живо оформим тебя тут же, как вредителя. Знаешь, что делают с вредителями в военное время?» Он внушительно помахал перед лицом парня зажатым в кулаке маузером. «Хотя, наверное, рабочий и без этого помог бы нам. Слишком уж виноватым он выглядел. Вместе мы впряглись в автомобиль, навалились как следует. В этом деле ведь главное его с места сдвинуть, а дальше уже легче пойдет. В общем, на раз-два взяли мы вытолкали автомобиль подальше пятна бензина, который растянулся красивой радужной пленкой по лужам. «Ну бывай, паря», — хлопнул по плечу рабочего Санцислав. «Ты нам, Гера, не сердись, все мы сейчас нервные». «Да что там», — замялся тот. «Бывает, чего уж. Сам ведь виноватый». Мы заскочили, наконец, в авто, и Санцислав покатил по пустым улицам Баткуби прямо к линии фронта. «Работы у нас скоро будет по горло, не захлебнуться бы в ней». По дороге к фронту нас и застало известие о предательстве Щекаря. Мы уже приближались к последней линии окопов, когда вдруг навстречу нам вылетел на взмыленном коне всадник в порванной кожанке. «Щекарь предал», — крикнул он. «Его сволочи перебили половину сводного эскадрона. Оголили свой участок фронта. Так теперь они еще пехоту рубят. К ним идет подкрепление из Биеликской конницы и остатков степняков. Всех туда кидают, прорыв закрывать». Не сговариваясь, мы втроем матерно заругались, услышав эту новость. Санцислав тут же вдавил педаль в пол, как-то судорожно передернув ручку переключения передач. Автомобиль тут же рванул вперед на всей доступной ему скорости. Колеса расплескивали грязь. Дважды мы едва вписались в крутой поворот, только чудом не перевернувшись. Неслись в указанном бойцом в кожанке направлении как угорелые. Хотя почему-то я сразу был практически уверен: не успеем. Так оно и вышло. Хардагар буквально расцвел в ожидании скорого боя. Он потирал руки и облизывался, будто обжора перед банкетом. Эта манера поведения сильно раздражала всегда сдержанного духа Влада. Однако он, конечно же, не стал делать командиру эскадры никаких замечаний. В конце концов, Духовлад был здесь всего лишь гостем, а хозяин имеет право вести себя, как ему заблагорассудится. «Катсуолтцы», — произнес Хардагар, — «лучшего врага не сыскать. Самые опытные вояки в небе. Жаль только на земле не столь успешны. Потому на них и не сделали ставку. Блицкриг надежнее все же. Однако оно и к лучшему. Воевать с ними будет тяжело, зато победа будет славной». «Ты так уверен в том, что победишь?» — поинтересовался у него Духовлад. «Отбрось свой скептицизм», — рассмеялся небесный генерал. В этот день небо будет за нами. Противник в зоне действия наших орудий главного калибра», — доложил старший артиллерийский офицер. «Начнем же дуэль», — рассмеялся Хардагар. «Открыть огонь из главного калибра. Цель — флагман Кацуолтской эскадры. Главный калибр — огонь». Тут же передал его команду офицер. И тут же весь корабль содрогнулся от могучего залпа. «Эскадре, открыть огонь по врагу», — продолжил командовать Хардагар. Духовлад не мог сейчас видеть, что происходит на остальных кораблях, однако и без того отлично знал все в мельчайших деталях. Сейчас воинственно торчащие хоботы орудий главного калибра одно за другим плюются во врага огнем и дымом. 200-килограммовые снаряды улетают в свой последний полет. Одного прямого попадания такого хватит легкому крейсеру, чтобы тут же рухнуть на землю, объятому пламенем. Вот только прямые попадания весьма редки. Начать маневр уклонения от вражеской артиллерии. Кацуолцы не дураки, они, конечно, открыли огонь, как только эскадра Хардагара оказалась в досягаемости их главного калибра. Начинался тот смертоносный, хотя и весьма неспешный танец, что зовется воздушным сражением. Истребители, в атаку. Снова из боевой рубки, иллюминаторы которой были предусмотрительно закрыты броневыми листами, Духовлад не мог видеть того, что творилось на палубе. Как размахивают флажками сигнальщики. Летуны запрыгивают в свои аэропланы, готовясь по первой команде встать на крыло и обрушиться на врага. Двигатели урчат, пробуждаясь. И вот почти одновременно десятки аэропланов срываются с палуб кораблей эскадры Хардагара. Очень скоро им предстоит вступить в бой с истребителями кацуолцев. А вот с ними-то у коммодора Дадри дела обстояли весьма худо. Дело было в том, что едва ли не половина летунов с Сириса и Несгибаемого оказались на земле, когда в городе начался хаос. Пришлось взлетать без них. Выбора в тот момент у коммодора просто не было. Он оставил внизу роту воздушной пехоты с приказом разыскать летунов и доставить на борт крейсеров. Возвращаться они должны были на двух больших аэропланах Рина, которые вполне могли постоять за себя и на земле, и в воздухе. Вот только ни от летунов, ни от отправленных на их поиски солдат не было ни слуху, ни духу. Поэтому почти половина аэропланов на палубе Несгибаемого и Сириса стояли пустыми. А поднятым в небо летунам придется отдуваться из-за них. В этот раз нам попался не всадник на взмыленном коне, а несколько израненных народармейцев. Они медленно брели по улице. У одного даже винтовка волочилась по грязи. Он даже не обратил внимания, что оружие давно сползло с плеча. Поправлять не было у него уже сил. «Что тут происходит?» – воскликнул Санцислав. «Прекратить быстро это позорное отступление. Они уже в город ворвались», – бросил нам народармеец с курчавой бородой. Вместо богатырки он носил старорежимную папаху с красной лентой, словно в гражданскую. «Рубит всех направо и налево. Без пулеметов с ними не сладить никак. У нас два пулемета», – махнул рукой за спину Санцислав. «Есть чем за себя постоять». «Хорошо вам», – бросил народармеец, чьи винтовка волочилась за ним по грязи. «Эван на колесах быстро укатите, а нам всем кровь пустит, ежели чего. Ты сопли подбери сначала, и винтовку заодно», — рявкнул на него Санцислав. «Какой ты боец народной армии, если даже винтовку не можешь на плече удержать?» Этот окрик подействовал на всех отступающих народармейцев. Почувствовав начальственную силу в голосе Санцислава, они сразу подтянулись, выпрямили спины. Хотя глядели почти волками, понимали, что теперь снова придется драться, а им этого совсем не хотелось. «За моим автомобилем шагом марш», — скомандовал Санцислав и уже намного медленнее покатил по улице в сторону городской окраины. «Вот и пришел нам всем каюк», — раздалось сзади. Кто это сказал, понять не представлялось возможным. «Разговорчики», — перекрикивая шум мотора, рявкнул за спину Санцислав, даже не оборачиваясь. «Я заметил, что Мгер как будто невзначай взял на прицел шагающих следом народармейцев. А вот это было лишним. Если уже сразу стрелять по нам не стали, то теперь пойдут до конца. Такова уж простая солдатская психология, раз подчинился приказу, следуй ему. Однако добраться до окраин мы не успели. По дороге прямо среди домов молодой командир в серой шинели, фуражке и башлыке руководил пулеметной командой. 10 народармейцев расставляли оружие так, чтобы простреливать всю улицу, а средний командир стоял над ними, то и дело поворачиваясь всем корпусом. В этой его неторопливости было что-то от башни главного калибра, да и взгляд был вполне под стать. Хоть и удивительно молод оказался средний командир, глядел он на нас, будто через прицельную рамку пулемета. И от этого взгляда просто мороз по коже продирал.